Глава вторая. Азалаис. «Посланец! Он мертв! Они убили его!» Отчаянный голос Сары разогнал последние следы сна и заставил ее покинуть теплую мягкую кровать. Этот крик вновь вернул ее в страшный грозный мир. Глаза уперлись в лицо наклонившейся над ней Сары. Оно было цвета серого гранита и окаменело от ужаса. Катрин с трудом выдавила. «Что ты такое говоришь?» Что убит брат Амабль. Люди бюро схватили его, уничтожили. Откуда это известно? Нашли его тело? Сара горько усмехнулась. Тело? Весь город сбежался на стены, чтобы на него посмотреть. Бюро Д'Апшье подвесил его на крюк мясника на углу первого дома предместья Сент-Антуан. Бедняга. Его пронзили столько стрел, что он похож на ежа. А одно из них на груди прибито твое письмо. С подкашивающимися от волнения ногами бедная женщина упала на сундук, заламывая трясущиеся руки. Она простонала, и Катрин впервые в жизни не узнала ее голоса. «Это злодеи, демоны, слуги сатаны, они нас всех пожрут!» Молодая женщина, уже успевшая вскочить с постели, остановилась пораженная. «Сара, это ты? Ты боишься?» Никогда, даже в самые суровые моменты своей жизни, Катрин не видела у своей старой подруги такого пепельного лица, таких расширенных от ужаса глаз, такого дрожащего рта. Это было так неожиданно, так дико, что Катрин почувствовала, как у нее подгибаются ноги. Если рушится ее лучшее укрепление, каким оружием поддержит она мужество в самые черные минуты? В полном отчаянии, готовая плакать, она повторяла, не в силах верить. «Ты боишься?» Сара закрыла руками лицо и заплакала одновременно от страха и от стыда. «Прости меня. Я понимаю, что расстраиваю тебя, но если бы ты только видела...» «Я иду». Охваченный приступом гнева, Катрин, как попало, надела платье, сунула ноги в сапожки и, не подвязав волосы, бросилась из комнаты, вихрем слетела по широкой лестнице и вылетела на улицу. Подобная буре, с развивающейся за спиной светлой гривой, она, ничего не замечая вокруг, пересекла широкий двор, чуть не сбила с ног возвращающегося Жоса и, не слыша того, что он ей сказал, бросилась дальше. Она неслась по главной улице, до колен задирая юбки, чтобы легче было бежать. Ее нес такой гнев, который она испытывала впервые. Она не знала ни что будет делать, ни зачем бежит. Ее толкала неизвестная сила, делавшая Катрин каким-то другим, неизвестным существом, переполненным бешенством и злобой, которой только кровь могла погасить. Она бросилась на стену и влетела в молчаливую толпу, машинально перед ней расступившуюся. И толпу эту она тоже не узнала. Все лица были того же серого цвета, что и лицо Сары. Все глаза были пусты, а уста безмолвны. Кто-то пробормотал странным хриплым голосом. «Божий человек! Он умер!» Он действительно был мертв. Как Сара и говорила, изрешеченный стрелами, несчастный монах висел на крюке мясника в своей грубой монашеской одежде, задубевшей от засохшей крови. Жуткая и гротескная фигура со скрюченными предсмертной судорогой пальцами больших ступней. Несколько слов, произнесенных незнакомым голосом, донесли до госпожи де Монсальви ужас, сковавший ее людей. Жертвой был человек Бога. Размеры преступлений были непостижимы и привели всех в состояние шока и оцепенения. Внизу, около трупа, повернувшись к потрясенному городу, скалили зубы два солдата. Стоя на колючем ветру плато, Катрин закричала вне себя. «Да, он мертв, его убили. А вы все так и будете молча смотреть на него, ничего не делая?» И прежде чем ее жест был предупрежден, она вырвала лук у одного из солдат. Ее гнев, превосходящий силы, легко натянул тугую тетиву. Как рассерженная гадюка просвистела стрела, вонзилась в горло одного из бандитов, который рухнул, задыхаясь и захлебываясь кровью. Молодая женщина потянулась за новой стрелой, чтобы сразить второго, но тот уже рухнул рядом с первым. настигнутый стрелой Жосса. Когда люди Монсалви проснулись, их оцепенение прошло. Стрелы из луков и арбалетов свистели в воздухе, вынудив людей Апшье отступить к лагерю. Скоро на пространстве между стеной и лагерем осаждавших не осталось никого, кроме жалких останков несчастного казненного монаха. «Прекратить стрельбу!» — крикнул Жос. «Не надо переводить боеприпасы!» Послышался чей-то протестующий голос. «Мы что же так и оставим бедного брата Амабля висеть там, как лису, попавшую в капкан, чтобы он разлагался у нас под самым носом на ветру и под дождем?» Врезавшись в толпу, как корабль в штормовые волны, в чипце, развивающемся наподобие парусов, Гоберта встала рядом с Катрин. Она была выше госпожи на целую голову. Две черных косы толщиной в детскую руку были уложены вокруг ушей. Встав в своей обычной позе, с кулаками упертыми в бока, торговка полотном добавила. «Это был святой человек, смирный, как овечка, и он умер за нас. Ему нужен покой доброй христианской земли, а не бесстыдные издевательства воров. И если никто не хочет пойти и отцепить его, я клянусь на кресте моей матери, что сделаю это сама. Откройте мне ворота». Катрин колебалась. Выйти сейчас значит ввязаться в сражение, в котором у осажденных не было ни малейших преимуществ. Помимо этого был риск, что враг войдет в приоткрытые ворота и захватит город. Но, с другой стороны, Гоберта была права. Позором для всех было оставлять останки монаха в руках его палачей. Чувствуя, что Катрин вот-вот склонится на ее сторону, Гоберта стала настаивать, полуумоляюще, полуповелительно. «Ну так что же, сеньоры, как поступим? Будем...» Ее слова покрыли медленный удар монастырского колокола. Каждый машинально повернулся к внутренней части города, откуда одновременно раздавалось заунывное песнопение. «Монахи», — произнес кто-то, — «вот они». Они вышли все. И действительно, шествуя двумя рядами, августинцы аббатства шли к воротам Сент-Антуан. Погрузив руки в широкие рукава, надвинув капюшоны на лица до самого подбородка, они громко читали заупокойную молитву. Во главе, сопровождаемой с боков двумя братьями, несущими большие свечи из желтого воска, шествовал аббат Бернар. В фиолетовой ризе с серебряным крестом и митрой на голове он обеими руками нес дароносицу, в которой в окружении золотых лучей блестела облатка. При его приближении каждый преклонил колени. Подойдя к опущенной решетке, аббат знаком приказал ее поднять. На стенах все устремили на Катрин вопросительные взгляды. На этот раз она не противилась. «Богу пути не преграждают». «Откройте!» — крикнула она. «Но пусть лучники на стенах будут готовы стрелять. Вооружите арбалетчиков. Если кто-нибудь сделает шаг в сторону сеньора аббата, стреляйте, не ожидая приказа». Скрежет поднимающейся решетки прошелся по нервам, как рашпиль. Риск был огромен. Людей, зверски убивших монаха, может не остановить вынос святых даров. Банда их сметет в одно мгновение, с ревом ринется в открытые ворота Монсалви. Каждый клинок найдет свои ножны из плоти и крови. Погребальную песнь сменят стоны и крики агонии, и это будет конец. Подъемный мост опустился с апокалипсическим шумом. Катрин снова взяла свой лук, уперла его о зубец стены и не спеша вложила стрелу. «Если Беро Дапшье появится, убью его я», — объявила она спокойным голосом. Поставив ногу на камень, она медленно и без особых усилий натянула тетиву. Тонкая ясеневая дуга согнулась вдвое. В таком положении она стала ждать. Лагерь внизу был удивительно неподвижен. Никто не показывался, но за торчащими сучьями и ветками, с натянутыми на них шкурами, укреплениями палаток, чувствовались настороженные взгляды и сдерживаемое дыхание. Рядом с трупом монаха на земле были распростерты двое солдат. Процессия пересекла мост. Песнопения затихли на мгновение под сводом стены и барбакана, потом освобожденные раздались с прежней силой, возвещая Божий гнев. «Тот день, день гнева, в зале развеет земное». Они остановились и даже отступили назад, подчинившись короткому приказу настоятеля. «Отступите за стены, пусть поднимут мост». Удивленная Катрин ослабила тетиву и свесилась наружу. По ту сторону стен оставался один аббат, такой тонкой, хрупкой, протягивающий к серому небу руки, несущие солнце. Его сопровождали три монаха, двое с носилками, один с лестницей. И, повинуясь его приказу, мост медленно стал подниматься. «Он не хочет подвергать опасности город», — выдохнул Жос, стоявший с вытянутым лицом за спиной Катрин. «Но он страшно рискует». «Прикажите не закрывать мост, мы должны взять на себя свою долю риска. Кроме этого, поместите в окнах ближайших домов вооруженных людей». Отдав приказание, Катрин снова перевела взгляд на аббата. Он продвигался не спеша. Ветер раздувал ризу вокруг его худого тела, как знамя вокруг древка. Облака, подгоняемые западным ветром, бежали к пустошам Обрака, и там, по другую сторону широкой лощины, где шумела Трюэйра, небо было сумрачно. Облака проходили так низко над плато, что, казалось, хотели укрыть маленького неосторожного священника, собравшегося очистить мир с помощью чистого золотого солнца на кончике пальцев. Когда он дошел до трупа, в лагере произошло движение. У заграждений показалась массивная фигура и остановилась. Катрин узнала Бюро д'Апшье и направила на него стрелу. Его длинные руки опирались на огромный обнаженный меч, но далее он не двигался. «Уходи, аббат!» — прокричал он. «Здесь я, судья! Нечего тебе вмешиваться!» «Это один из моих детей, убитый тобой, Бюро д'Апшье. Я пришел забрать его. А это твой бог, распятый тебе подобными. Бей, если осмелишься, но затем ищи лес такой густой и местность такую дикую, чтобы спрятать там свое преступление и свой позор, ибо проклят ты будешь на земле и на небе до скончания веков. Иди, приблизься. Чего ты ждешь? Присмотрись повнимательнее. У меня в руках золото, то самое, которое ты так любишь и за которым пришел. Тебе стоит только руку протянуть. Тебе стоит только поднять свой длинный меч, которым ты так ловко орудуешь». Оставив трех монахов снимать труп и укладывать его на носилки, что было не так-то просто из-за топорщившихся стрел, бесстрашный аббат двинулся по направлению к лагерю с высоко поднятой дароносицей. По мере того, как он приближался, старый бандит вдруг странно съежился, как великан, превращенный в карлика. Он дрожал, как лист на ветру, и показалось даже, что он вот-вот уступит древним тайным силам, пришедшим к нему из туманных времен детства, и преклонит свои колени, задеревеневшие от ревматизма и высокомерия. Но за ним стояли теперь его сын, его бастард и Жерве Мальфра. Самолюбие одержало верх над боязнью потустороннего мира, к которому его неумолимо вел возраст. «Уходи, аббат», — повторил он снова, но уже голосом, в который закралась усталость. «Уноси своего монаха. Ночью все кошки серы. Он уже был мертв, когда мы поняли, кто он такой. Но не думай, что я раскаиваюсь. Мы еще встретимся, и тогда у тебя в руках не будет Бога, за которого ты прячешься. Он всегда со мной, и я всегда могу за него укрыться, ибо руки мои ежедневно касаются его тела и его крови. Даже если тебе он не виден, он со мной, так же, как и с этим мирным городом, который ты хочешь разрушить». «Разрушить его? Нет, я хочу сделать его моим, и он будет мой!» Но аббат Бернар уже не слушал его. Как мать, которая старается защитить свое дитя, он повесил золотое солнце себе на грудь и поддерживал его. Теперь он возвращался к немому городу, следившему за всей сценой, затаив дыхание. Медленно монахи с носилками вошли в ворота. За ними следовал аббат, который молился, свесив голову к своей священной ноше. Потом город закрылся снова. За стенами никто не проронил ни слова. Но как только монахи оказались в городе, как только упала решетка, раздались радостные восклицания, вздохи облегчения и победные крики. «Стреляйте, госпожа Катрин!» — прошептал Жоз. «Вы держите этого бешеного пса на кончике стрелы! Стреляйте и освободите нас от него!» Но молодая женщина вздохнула устало и с сожалением покачала головой. «Нет, аббат мне бы этого не простил. Беро не осмелился его тронуть. Если он еще страшится Бога, может быть, он откажется от мысли нас уничтожить. Дадим ему подумать». «Подумать? Его люди голодны и жаждут золота. Они пойдут до конца. Если вы думаете, что они отступят, вы ошибаетесь, госпожа Катрин. Говорю вам, они нас атакуют». «Что ж, пусть атакуют. Мы сумеем им противостоять». Однако приступ в тот день не состоялся. Беро де Обшье употребил все время на то, чтобы обложить город. Все утро люди Монсалви видели, как враг медленно забирает их город в кольцо, просачивается между скалами и густыми зарослями кустарника, ставит посты на дорогах, разбивает новые палатки и зажигает новые огни. Везде расположилась пехота. В лесах, растущих на склонах холмов, орудовали слуги, подбирая сучьи и хворост, чтобы изготовить фашины и завалить рвы. И рубили деревья для строительства лестниц. Прекрасные ели, гордо поднимавшиеся над городом и служившие ему такой хорошей охраной, теряя свои кроны, падали с болезненным треском, в то время как в воздухе разносился запах смолы, заглушая зловоние горячего масла и смешиваясь со свежим запахом наступающей весны. Катрин оставалась на крепостной стене почти весь день, сопровождаемая повсюду Жосом Роларом и Никола Барралем, она обходила замок по дозорной галерее, осматривала башни и посты, проверяла крепость балконов с бойницами, запасы камней, стрел, дров, оружия и инспектировала посты будущего сражения. Смелый поступок аббата Бернара, рисковавшего жизнью из-за тела несчастного посланца, укрепил всеобщее мужество и удвоил решимость. Великий страх, страх почти священный, быстро исчез. Каждый был глубоко убежден в том, что сам Бог будет сражаться с ним рядом, когда наступит час, и сама Катрин была теперь уверена в том, что им удастся справиться с врагом без большого труда. И только одна тревога никак не отпускала ее — отсутствие пажа. Но она еще смутно надеялась, что он успел вернуться под защиту своей матери. Смущенная внезапным приступом слабости, Сара с удвоенной активностью принялась хлопотать по дому, успевая выполнять свои обычные обязанности и одновременно следить за тем, чтобы беженцы, которых она устраивала, испытывали как можно меньше неудобств на чужом месте. Она даже предложила аббату помочь обрядить и обмыть брата Амабля. С помощью острого ножа и масла она вынимала стрелы. И вот его тело, обмытое вином и завернутое в кусок тонкого полотна, положили в склепе монастырской церкви в ожидании похорон, которые должны были состояться этой ночью, так как днем монахи занимались обороной города вместе со всеми другими жителями. Вскоре основное было сделано, и осажденным оставалось только ждать и наблюдать за движениями противника. Постепенно город перешел на осадное положение, и каждый горожанин, когда был свободен от охраны, занимался своими повседневными обязанностями. В то время как Гийом Бастит, пекарь, пек в печи хлеб для беглецов, Гоберта собрала у фонтана группу горожанок и местных жительниц и излагала им свою точку зрения на ситуацию, так как ей показалось, что некоторые из них стали жаловаться на судьбу и проявляли полный упадок духа и отсутствие всякой надежды из-за смерти брата Амабля. «Монаха схватили врасплох, это ясно», — говорила жена Ноэля Керу. «Но это еще не означает, что нас всех ждет такая же участь. Прежде всего, мы, конечно же, попытаемся отправить нового посланца, и потом люди Карлата просто обязаны узнать о нашей беде. И, наконец, мы не такие уже недотепы, чтобы не продержаться несколько недель». «У нас-то мало людей», — возразила Мари Брю, одна из беженок, которая никак не могла забыть свою маленькую ферму в Фонт-Сенте, оставленную на разграбление. а у этих грязных животных организованная и хорошо вооруженная армия. Гоберта угрожающе посмотрела на смутьянку, и чепчик ее негодующе затрепетал. «У нас не так много людей, но у нас есть стены, за которыми ты, Мари, смогла спрятаться. У нас есть оружие, и потом мы-то, женщины, тоже годимся на что-то. И вот что я скажу. Когда я вижу, как эта подлая собака Жерве Мальфра, погубивший мою племянницу Бертиль, расхаживает вокруг старого бандита, во мне просыпается убийца. И вот если во мне будет нужда, я не заставлю себя долго упрашивать, и слово Гоберте смогу распороть не одно брюхо. Тебе хорошо, ты крепкая, как скала, — проговорила Мари, которая не собиралась поддаваться общему героическому настроению, а я и меча поднять не смогу. А кто тебе предлагает меч, воробушек? Когда ты убираешь у себя на ферме фон Сенти сена, кто его нанизывает на вилы? Не ты ли? Да, но копье весит не больше, а управляться с ним гораздо легче. Ты колешь и толкаешь. Эта блестящая демонстрация силы принесла ей явный успех. Почтенные дамы, поставив кувшины с водой, принялись каждый на свой лад наносить удары воображаемым оружием, и когда Катрин, спустившись со стены, приблизилась к их компании, то увидела развивающиеся желтые чепчики и их владелец, подхваченных порывом всеобщего военного воодушевления. Только одна сохраняла молчание. Опершись о высокую резную ограду фонтана, она довольствовалась тем, что слушала разговоры остальных с полуулыбкой на губах. Это была красивая девушка с темными волосами, может быть, самая красивая во всем городе, если не во всей округе, с тонкой кожей, покрытой румянцем, как у персика, и с бархатными черными, как у испанки, глазами. 10 лет назад она прибыла в Монсалви со своей матерью, кружевницей из Пьюи, вдовой, сочетавшейся вторым браком с Агюстеном Фабром, плотником. У матери было слабое здоровье, суровая зима унесла ее жизнь, но Агюстен привязался к маленькой девочке и воспитал ее как родную дочь. Что сталось бы с девочкой без него? Понемногу Азалаис заняла место своей матери. Она вела хозяйство, и, как ее покойная мать, научилась тонкому искусству плетения кружев. Потом, превзойдя и ее в этом искусстве, она стала получать заказы из всех замков и ото всех богатых горожанок округи. Из самого Арияка приезжали богатые дамы купить ее кружева. Госпожа де Монсалви первой сделала большой заказ Азалаис, любуясь ее ловкостью и художественным чутьем. Но кружевница была, пожалуй, единственной женщиной в городе, с которой у нее не были не только недружеские, но даже прохладные отношения. Впрочем, ни одна женщина Монсалви не любила Азалаис. Может быть, из-за дерзкого пристального взгляда, с которым она рассматривала как юношей, так и женатых мужчин, из-за низкого горлового смеха, раскатистого, как у горлицы, когда во время веселья ребята приглашали ее в общий танец. Или еще за манеру теплыми летними вечерами расстегивать воротничок несколько больше, чем допускалось, когда сидела у раскрытого окна. Красивая, ловкая и имевшая некоторое состояние, Азалаис могла бы уже 100 раз выйти замуж. Но, несмотря на явное внимание, которое ей оказывали молодые люди, ни один не был выбран. «Я отдам себя только по любви и полюблю только достойного меня человека», — говорила она, прикрыв свои огромные глаза. Она уже достигла 25-й весны, не выбрав себе мужа, поощряемая, правда, в этом Агюстеном, который боялся потерять такую хозяйку. «Никто из этих мужланов не достоин тебя, моя жемчужина», — говорил он ей, поглаживая ее бархатистую щеку. «Ты стоишь знатного сеньора». Ясно, что с такой жизненной философией у Агюстена было не так-то много друзей среди молодых людей, а старики пожимали плечами и советовали своим сыновьям запастись терпением. Должен наступить день, когда Азалаис, устав ждать сеньора, заметит, что время уходит, и молодость не длится вечно, и тогда она решится взять мужа. Мечты Агюстена о браке его приемной дочери дошли до ушей Катрин, как и до всех остальных в городе. Донасьена, солидная супруга старого Сатурнена, высказала свое возмущение. Но Мари Роллар, жена Жосса, которая вынесла из своего пребывания в гареме странную осведомленность о женской природе, немедленно поставила все точки над «и». Огюстен говорит о сеньоре, но дочка его думает о мессире Арно. Надо видеть, какими глазами она смотрит на него, когда верхом на лошади он проезжает по городу, кошка перед миской со сливками, и когда она делает перед ним реверанс, то это вовсе не из смирения. «Ты говоришь глупости, Мари», — ответила тогда Катрин. «Она бы не осмелилась метить так высоко. У девиц такого сорта от большой высоты голова не кружится, можете не сомневаться». Помимо своей воли, мадам де Монсалви испытала неприятное ощущение. Она была уверена в любви мужа и не боялась, что какая-то деревенская девушка сумеет расставить ему ловушку. Однако Азалаис напомнила ей о двух женщинах, которых она боялась больше всех в жизни. Марии де Комборн, кузине, любовь которой Карно довела ее до преступления, и Зобейде, сестре султана, которая так долго держала его в заточении. Она сочетала в себе черты обеих и внешностью, и характером. И иногда, когда кружевница заходила в замок, предлагая свой товар, воротничок или вуаль, Катрин казалось, что перед ней земное воплощение женщины-демона, посланной отнять ее любовь. Конечно, и Мария Зобейда умерли. И умерли от руки Арно, заколотой кинжалом с серебряной насечкой, который всегда был для Катрин защитой и талисманом. Но кто может загадывать на будущее и предугадывать поступки мужчин? Родись в доме сеньора, Катрин не обратила бы внимания на эту девушку. Она считала бы для себя недостойным ревновать к кому-то из вассалов, затерявшихся среди многих подобных. Но дочь Гоше Легуа, золотых дел мастера с моста Менял, была лишена подобного высокомерия. Она знала по собственному опыту, что любовь может толкнуть девушку из буржуазной семьи на отчаянные поступки. Она знала, что нельзя презирать и недооценивать противника. Со времени отъезда мужа Катрин уже немного забыла смутные опасения, которые внушали страстные глаза Залаис. Их совершенно стерла надвигающаяся на город опасность. Однако, заметив кружевницу среди слушательниц Гоберты, Катрин невольно нахмурилась. Может быть, потому что Азалаис держалась в стороне и была излишне спокойна, а, возможно, из-за насмешливой полуулыбки и легкого презрения, с которыми она оглядывала остальных горожанок. Можно было подумать, что их дальнейшая судьба и судьба всего города ее не касаются.